«Ну вот, как всегда и бывает», — разочарованно вздохнула золотовласая девушка, серьги в длинных ушах которой зазвенели, стоило качнуть головой. «Только встретишь достаточно сильного мага, как он оказывается врагом». «Верно я говорю, разумеется, госпожа», — кивнул стоящий рядом индеец. «Теперь я понимаю причину вызова. Итак, девочка, как тебя зовут?» Напоминающая эльфа колдунья склонила голову. «Твою подружку я уже знаю, а вот, не твое собачье дело, как меня зовут», — Кэрри презрительно сплюнула. «Мне известно, зачем ты пришла. Если у тебя были планы на договор, то я не буду его слушать и сразу выдвину контрпредложение». «Ну давай», — сквозь зубы процедила эльфийка, улыбка не сходила с ее лица. «Удиви меня, ты возвращаешь книгу, которую забрала у моей, как ты выразилась, подруги, после чего я навсегда ухожу с этой дрянной планеты». Кэрри старалась сохранять серьезное выражение, но ухмылка так и норовила вылезти. «Ну как, боюсь, мне придется отказаться», — королева Вуду развела руками, — «и вежливо попросить этот стильный плащ, быстро». «Ну и кто так просит?» — жезл Кэрри описал дугу. «Вот так надо просить». Несколько невнятных слов, произнесенных шепотом, принесли с собой зловонный ветер. Он обдал кожу магов, не успевших защититься, оставляя на ней струпья и язвы, из которых роем начали выползать мухи. Дикие крики умирающей заглушил барьер, выставленный Кэрри. Ни к чему смертным знать о разборках магов. Через несколько мгновений, тела убитых полностью покрыли огромные мухи, жужжащие и пожирающие плоть с пугающей быстротой. Посередине этой тучи из насекомых стояла невозмутимая королева со своим подопечным. Улыбки больше не было. «Знаешь, а ведь я думала дать шанс». Длинные уши дернулись, выдавая настоящее настроение своей хозяйки. «Но, видимо, тебе не дорога жизнь собственная и того, кого ты любишь. Что ж, тогда нам, наверное, пора, встретимся чуть позже». «Ах да, и чтобы ты поняла серьезность сделанного». Она взмахнула рукой, скрючивая пальцы наподобие паука, отчего трава у ног Кэрри задрожала. «Ты серьезно думала проклясть меня?» Колдунья рассмеялась. «Проваливай уже, паучица ебаная». Парочка с хлопком исчезла. «Нет, ты представляешь». Кэрри развернулась к Мари. «Пыталась повесить на меня энергетического паразита, но лишь впустую потратила силы, вот тупица. Давненько ей не попадались сильные противники, а, вряд ли она ожидала моего щита с тысячу гранями». «Тысяча граней?» Мари скривилась. «Что за чушь ты несешь? Почему ты не убила ее?» «Почему? Я просто не могла действовать, не подключив свою голову». Кэрри раздраженно постучал пальцем по виску. «Я прощупывала и ее защиту, и защиту того парня, видимо, ученика. Обычные стагранные ячеистые щиты, но, видимо, их хватало. К тому же, будь ты чуть более образована в искусстве плетения чар, что, разумеется, невозможно, ты бы оценила степень ее мастерства, а оно высоко, действительно. Вот так сформировать и запустить одного из опаснейших паразитов, надо уметь. Но поверь, у меня есть чем ее удивить. Дрянь ожидает от меня юношеской глупости, попытки точечного удара в надежде на скорейшее завершение конфликта. Но она ошибается. Я устрою ей тотальную войну, какую еще не видели на этой жалкой планете. Бред, безграничное безумие. Ну, в принципе, мы здесь закончили», — Кэрри описала жезлом круг, и тела начали тлеть, оставляя на земле серые пятна. «Только вот этот сарай. Ладно, отправлю его по почте». Зависшее в воздухе сооружение, вместе с комьями грязи и хлипким фундаментов, исчезло с еще более громким хлопком, оставив после себя облако опилков. «Грязная работа», — девушка нахмурилась. «Но для этой шавки, в самый раз». Она и не заметила тень, пробежавшую по лицу. «Дэвид хочет вас видеть». Кэрри медленно повернулась к говорящему, щуря злые зеленые глаза. «Не ожидала встретить здесь демона Слоаниш». Злость сменилась восхищением. «Хотя нет, может, Малал, это Питер», — пояснила Мари, отворачиваясь. «Он помогает Дэвиду. Дэвид любит называть меня своим посланником, но на деле у нас есть друг перед другом обязательства, которые мы спешим выполнить. Именно поэтому за вами пришел я, а не один из его безликих подчиненных». Чудовищное лицо казалось смущенным, несмотря на чистокол зубов. «Поэтому попрошу вас не возражать, к тому же, информация действительно важная. Ты хоть знаешь, чем являешься?» — полюбопытствовала Кэрри, не сводящая взгляда с рогов. «Ты – порождение хаоса, один из высших демонов. Я не понимаю, как ты здесь оказался, но лучше бы тебе вернуться в варп. У нас будет время на обсуждение, а теперь, прошу за мной», — мягкий голос убаюкивал, а звериные глаза пробуждали беспомощность. Впрочем, на Карри это не действовало. На нем были потешные широкие штаны, которые распирало от шерсти на ногах. Смешно переминувшись с ноги на ногу, он неторопливо пошел к основному комплексу. Оставалось лишь идти за темным посланником ложного бога. Дэвид был окружен фанатиками. Не нужно было знать их мысли или видеть послужной революционный список, чтобы прочесть в глазах обожание. Десятки карт, какие-то графики и планы. Разнообразные фигурки, приклеенные к огромной карте Америки. Бостон, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл, Хьюстон, Феникс. Все они были закрашены красным, прочие же – синим. Судя по всему, это готовящиеся бунты и восстания, с требованиями, которые не доходили до Карри. Зачем требовать, если можно взять? Непонятно. В любом случае, это был настоящий штаб, напичканный отморозками, готовыми убивать и, что самое главное, умирать во имя идей, а также вести в этот смертельный бой отморозков поглупее. Похоже, что от мира к миру ничего не меняется. Вы очень вовремя. «Давайте отойдем, ни к чему вести здесь такие разговоры», — Дэвид махнул рукой, увлекая за собой группу. «В кабинете отца будет гораздо приятнее обсуждать некоторые вопросы, разумеется», — добавил он мысленно. «Итак, начнем с тебя, Карри», — мужчина сложил руки на столе. «Ужасно напомни самому себе отца. Ты нашла то, что искала. А да, как видишь», — она взмахнула плащом. «Осталась только книга». Но добраться до нее будет не так-то просто. Ну, это уже твои дела, в которые я не лезу, исчерченное шрамами лицо, казалось каменным. Дело тут вот в чем, мне нужна твоя помощь. Конечно, что случилось? Карри влюбленно улыбнулась, что не ушло от внимания Мари. Этому молодому человеку рядом с тобой, полагаю, он уже представился, требуется помощь опытного мага. Дэвид посмотрел на своего странного товарища. «Будь так добр, Питер, обрисуй ситуацию». «Хорошо, объясняю на пальцах». Он постучал когтями по столу. «Раньше Старк не знал о сообществе вампиров, предполагаю, по крайней мере, его меньшинство, однако все поменялось после одного неудачного покушения, которое вылилось для него в ворох проблем. Помимо ненужного внимания, он приобрел себе во враги самый крупный клан». Но оказался сообразителен и поспешил замириться. «Если раньше у меня и некоторой части свободомыслящих вампиров была возможность противостоять Фросту, главе этого сборища, то теперь клан поглощает все группы без разбора, обретая так свойственное американцам ожирение. К сожалению, из-за этого, некоторые двери для меня оказались закрыты, причем на магический замок. Старк позаботился о безопасности секретов своих новых союзников». Поэтому, мне требуется помощь колдуна, который, это было бы желательно, помог бы справиться с полчищами безмозглых кровопийцев и неофитов, воображающих себя повелителями магии. То, что я планирую найти, должно перевернуть игру как в мире света, так и в мире тьмы. Мне абсолютно насрать на то, в поисках чего ты находишься. Мне нужен некрономикон, все, равнодушно отозвалась Карри. Но если Дэвид захочет, я помогу. Полагаю, что Дэвиду совсем не обязательно этого делать, Питер улыбнулся, столь омерзительно, что Мари перекосила. Я и сам оплачу благодарностью, помогу тебе в поисках книги. Полагаю, что наши интересы в любом случае совпадают, думаю, этот Фрост знает, где находится осиное гнездо. Карри задумчиво качалась на стуле. Ну хорошо, я помогу. Вот и отлично, Дэвид хлопнул по столу ладонью. По времени решайте сами, но желательно уже сегодня. А, пока не забыл, твое табельное оружие. Он кинул колдунье кинжал, который тот не без труда поймала. У тебя, конечно, появилась какая-то новая хрень, но все же, иногда лучше иметь надежный клинок. Мужчина кинул взгляд на жезл. Тот самый, она любовно погладила ножны и, перегнувшись через стол, без стеснения поцеловала Дэвида. Ну ладно, мы тогда пойдем, не скучай. Довольная свершенной шалостью, девушка выскользнула из кабинета. После чего за ней последовал мрачный Питер, полный решимости узнать о том, что же он такое, то есть вы. Мари неопределенно щелкнул пальцами. Это определенно риторический вопрос, Дэвид наигранно устало вздохнул. Почему ты скрывалась? Находилась в поисках себя, пока ты позировал для плакатов, съязвила та. Знаешь, а вы с Карри буквально поменялись ролями, он обезоруживающе улыбнулся, чем заставил Мари плотнее сжать губы. Так странно за этим наблюдать. В любом случае, как я понял, книги у тебя нет. Как видишь, развела Мари руками. Ну что ж, Тогда я мог бы попросить тебя немного помочь мне с нашей борьбой. Холодные глаза смотрели из-за сложенных рук. Наши, тонкие пальцы нервно дергались. Твоей, твоей и только твоей. Ты эгоист и террорист. Но я помогу, потому что... Она замялась. Может быть потому, что хочешь лучшего для мутантов. Сделал предположение Дэвид. Да, именно поэтому. Пылко ответила Мари. И хватит корчить свои идиотские рожи. Девушка резко развернулась, стремясь выйти из комнаты, громко хлопнув дверью, но полной нежности голос ее остановил. «Я правда очень рад, что с тобой все хорошо, постарайся не подвергать себя опасностям, Мари». Через секунду ее уже не было, как тень, как призрак, прошептал телепат, поднимая фотографию своего молодого отца. На ней он вполне уверенно стоял и даже имел волосы. «С годами я все больше становлюсь тобой, мало двигаюсь, лысый и одинокий». Дэвид аккуратно поставил фотографию на единственное место, чистое от пыли, после чего тихо вышел, возвращая в последние воспоминания об отце, блаженную тишину. Глава 25. Примечание к части. ХМ. Перекрашенные флаги, развешанные на стенах, душили его, как петля, оставляя на шее красные следы революции. Дома на тесных улицах обступали со всех сторон, кидая насмешки и грозясь раздавить своими бетонными ногами. Фонарный свет отбрасывал уродливые тени, что щекотали за ребра неудачливых прохожих, чья горячая кровь и зайдется паром на холоде. Они шли по городу, который резко стал враждебным ко всем своим обитателям, осторожно ступая по битому стеклу и крови. Подобно лимбу, застывшему в безвременье, чудовище, названное Нью-Йорком, заботливо сохраняло ту степень насилия, что царило на улицах. Вроде бы мирные, протесты превратились в кровавую бойню, оставляя на улице дымящиеся покрышки, перевернутые машины и горы трупов, которые кидали в грузовики, словно мешки с цементом. Питер вдруг подумал о том, что разгружать их будут вилами, если другое не предусмотрено уставом. Город кровоточил, и каждый норовил расширить рану. То же касалось и сумасшедшей колдуньи, о встрече с которой Питер уже пожалел. «А почему мы передвигаемся ночью, если и днем ты неплохо ходил под солнцем?» Она продолжала задавать вопросы, несмотря на его упорное молчание. «Я, конечно, все понимаю, но если другие вампиры жизнеспособны только ночью, то зачем нам давать им возможность обороняться? Это буквально бессмысленно. Твой план ускользает от моего понимания, понимаешь, урод? Еще раз меня так назовешь и я. Ну а как еще привлечь твое внимание?» Кэрри всплеснула руками. Питер уже ни на что не обращал внимания. «Я уже все сказал, лицо ее было покрыто струпьями и язвами, как у прокаженной. Прошу, успокойся и больше не оскорбляй меня». Они постоянно источали гной, попадая в зубастую пасть, расположившуюся на месте левой груди. «Ладно, мне просто интересно», — напускное равнодушие было пропитано ядом, так же как и ярко-зеленые глаза с раздвоенным зрачком. Питер видел все. Если раньше нужно было касаться, то теперь мир метафизический накладывался на реальный. Прошлое и будущее, существующее и не сбывшееся. Все переплелось в водостоках этого города, вены его были заполнены человеческой кровью. Теперь и люди представлялись ему неким перекрестком, где столкнулись они, и то, что о них думают. Порой он просто не мог смотреть в лицо тем, кого знал. Они изменялись до неузнаваемости. Черты деформировались, растягивались, терялись, появлялись. Чье-то лицо и вовсе пропадало, оставляя на своем месте маску столь чудовищную, что даже собственное отражение в зеркале не казалось Питеру отвратительным. Все больше людей в последнее время стали терять свой изначальный облик, извращаясь под влиянием времени и соответствующих ему событий. Казалось, что и место, где он рос подобно березе в кленовой роще, вознамерилось эту рощу срубить, сменив лик с добродушного лесника на злого дровосека. Что-то демоническое было в том, как люди неожиданно набросились друг на друга, как если бы кто-то стравил их, например паразит, прочно присосавшийся к шее человечества. Все более очевидным становилось влияние вампиров. Когда несколько странных вещей совпадают, ты пожимаешь плечами, но если число совпадений растет по экспоненте, приходится выяснять. Улики, если можно так выразиться, вели к некому Ламагре, как Питер выяснил, величайшему вампиру. Судя по всему, силой своего голоса он мог заставить любого выполнить свой приказ, поэтому его приспешники столь охотно умирали, выдавая парню по крупице информации, разбросанной, словно песок по пустыне. Нити куда только не вели: Мюнхен, Токио, Сингапур, Москва, Багдад, Толедо, Париж, Рим, разумеется, Нью-Йорк, и это далеко не полный список. Нацистские акции в Германии, вторая реконкиста и даже сепаратизм Сицилии, все это было делом рук Ламагры. Но самое главное, что под его дудку плясал Старк, превращая просто опасную ситуацию в катастрофу. Питер брел потерянной душой, по этому следу из хлебных крошек, с каждой секундой все больше осознавая, что под дудку пляшет и он сам. Словно зверь, ведомый охотников, в поисках чего-то заведомо непонятного, Питер рыл носом землю, теряясь в догадках и ориентируясь лишь на запах. Вечность пахнет тленом. Хорошо, что сейчас пахло лишь протухшей рыбой. Здесь всегда так воняет. Да, еле выдавил Питер, контроль давался ему тяжело. И зачем нам Гудзон? Кэрри рассматривала ногти. Собрался на другую сторону, мы не пройдем по мосту, там кордон, а я не хочу убивать людей просто так. Питер приложил руку ко лбу. Пускай поживут подольше, скоро мутанты их сметут. Так как мы попадем на Манхэттен, лично я не собираюсь тратить свои силы. Мы перелетим. На город опустился густой туман. Вопреки обыкновению, Пьер неторопливо шел по улицам, предпочитая их переулкам и парковочным зонам. Иногда мимо проезжали бронемашины, но даже свет их фар не мог разогнать ужасы ночи, а тем более выхватить одну из множества фигур, слившихся с тенями. Здесь был установлен комендантский час. Манхэттен больше не горел тысячу огней, энергию было поручено экономить, генералы боялись полного захвата побережья сепаратистами. Словно давно окоченевшее тело, остров притягивал внимание патологоанатома одним единственным открытым глазом, имя которому башня Старка. Под тяжелым ботинком захрустела замерзшая грязь. Но были привилегии у еще одного небоскреба отеля, куда как раз таки направлялся Пьер. Вампиры вовсю веселились по многим этажам, касты расположились точно сверху вниз, от тех, кто повинуется, до тех, кто решает судьбы народов. Мутанта же интересовал пентхаус, самый верхний этаж. Вот только войти сюда было не так-то просто. Окруженное магической защитой здание впускало только тех, кто имел при себе секретный пропуск, заключающийся в наличии вируса вампиризма. Такового у Пьера не было, но он знал, как проникнуть в неприступную твердыню. В целлофановом пакете на поясе болталась отрезанная голова. План был продуман до мелочей. Зашел и вышел, дело на 20 минут. Пьер преодолеет пост охраны и поднимется наверх по пожарной лестнице, вплоть до последнего. С его скоростью, это более чем выполнимо. После, он убьет Фроста и заберет книгу Иреба, чтобы понять, как покончить с Ламагрой раз и навсегда. Но самое главное, чего парень в глубине души жаждал узнать, это зачем вообще нужен Питер. Чудовище, когда-то сломавшее его жизнь, теперь превратилось в еще более жуткую тварь, на службе, к сожалению, у Дэвида. Люди и мутанты даже не догадывались о том, что летает порой по небу, пугая военные вертолеты. Пьеру казалось, что его злейший враг является чем-то большим, чем просто сильный вампир, незначительная с виду пешка, ставшая королем. Но зачем? Кому нужна эта никчемная тварь, этот отброс, эта сволочь? Пьер яростно сжал кулаки. Ответ ждет тебя наверху, дружище, на самом верху. В тумане проявилась черная фигура, напоминающая очертаниями лошадь, чтобы тут же раствориться, стоило Пьеру подойти. Тишина. На грязном снегу лежало несколько отрезанных мужских пальцев. Словно кто-то торопился и просто потерял их по дороге, надеясь опомниться дома, чтобы побеждать назад в поисках пропажи. Крови не было, лишь идеально гладкий срез по фалангам, как если бы каждый палец отрезали по отдельности. Любопытно. Пьер подцепил один из них ножом, но это ничего ему не дало. Просто пальцы, странно. Но кое-что все-таки было. До полного комплекта из 10 штук, недоставало двух больших руки, вполне возможно, что их не отрезали, а может и вовсе, взяли с собой, как трофей. Тогда возникал другой вопрос. Где же тело? За ответами Пьер полез в ближайший мусорный бак. Среди порванных мешков с отходами, в куче которых он различил не только объедки, но и вонючие подгузники, было впихнуто согнутое вдвое тело. Это был Дэвид. Нет. Пьер тряхнул головой и наваждение спало, его бы так просто не убили. Парень продолжил осмотр. Глаза у мужчины были выдавлены, они естественно раскрыты из-за вывиха рот. Давал отвратительный вид на разорванное горло без языка. Сломанный позвоночник разорвал плоть и вылез наружу костяным хвостом. Пьер осмотрел поясничный отдел, его буквально выдернули. Здесь определенно побывали вампиры, но зачем убивать обычного прохожего, когда в клетках у них стенают десятки рабов? Это означало лишь одно – охота. Похоже, Фрост совсем обнаглел, раз решил объявить кровавую охоту. Блит рассказывал своему ученику об этом древнейшем ритуале, который проводили каждые 100 лет, когда находили очередного потомка Каина. Суть его заключалась в своеобразном массовом жертвоприношении, где вампиры соревновались в том, чтобы пролить как можно больше крови и причинить как можно больше страданий во славу потомка. Этим самым потомком себя и считал Фрост. Он не понимал, что тем самым бросает вызов сильнейшим вампирам мира, которые, вполне возможно, уже не спят. А может, они теперь на его стороне? Страшная мысль, подобно раскаленному гвоздю, вошла в мозг Пьера, с каждой секундой причиняя ему все больше страданий. Этого не могло быть по целому ряду причин, однако все они сейчас стали незначительными. Что если он бы послушал отца? Ты должен был его убить. Слова били, как плеть. Но он же наш пес, да и ничего, совсем ничегошеньки не сделал. Пьер весь сжался, ожидая удара. Не сделал, монолитная фигура нависла над ребенком. Сделал, это ты, не сделал. Он был немногословен, когда ругал кого-то, будто экономия слов могла оставлять на лице собеседника синяки. Вот так нужно поступать с теми, кто гадит на ковер. Невинный, глупый трусонюх лишь мог наблюдать за приближающейся рукой с высунутым языком. И даже когда та начала сжиматься на его шее, продолжал преданно смотреть на своего хозяина. Пьер никогда не забудет того, как трещат хрящи и связки под чудовищным давлением отцовских рук. Никогда не забудет, а потому, через года, воспроизведет. Он оставил гнить трусонюха под большим деревом в поле, там же, где отец его убил. Глупая смерть для глупой собаки с глупым именем. Но все же Пьер любил трусонюха, хотя бы потому, что тот был единственным живым существом в округе помимо семьи Линшер. И хотя семья эта была без матери, пес ее дополнял. Теперь его тело послужит кормом могучему дубу, который рос здесь, кажется, задолго до геноцида индейцев. Холодный осенний ветер принес запах тлена. Небо посинело от обилия туч, покрывшись серыми полосами, будто гниющее под деревом тело собаки. Пьер провел рукой по ковылю и проследил за полетом какой-то малявки. Это был ленивый полет жирной мясной мухи, учуявшей добычу. Ступая босиком по сырой земле и чувствуя, как камешки впиваются в кожу, Пьер впервые задумался о том, что такое смерть. Их семья часто переезжала с места на место, редко где останавливаясь надолго, и поэтому у мальчика не было подобного опыта. Но сегодня все изменилось. Маленькие ноги остановились у старого чучела, что когда-то стояло в полях, а теперь охраняло их дом. Это был обычный соломенный болван, которого Пьер даже не замечал. Никчемная кукла на службе у тирана, причем на службе абсолютно бессмысленной. Вот только неожиданно Пьер его возненавидел. Глаза пуговки равнодушно наблюдали за тем, как мальчик взобрался наверх по шесту и начал медленно откручивать холщовый мешок, заменяющий голову. С каждой секундой, по мере того, как рвалась ткань и ломались соминки, равнодушие сменялось неподдельным ужасом. Безнадега, страх и ожидание скорейшего конца можно было прочитать в квадратных серых пуговицах. Они беспорядочно метались, пока голова окончательно не отделилась от тела, подняв в воздух сонмы красной, как кровь, пыли. Пьер спрыгнул и яростно пнул голову, что, пролетев по идеальной параболе, с влажным шлепком ударилась о камень. Теперь здесь остались только леншеры. Очередной порыв ветра разметал солому и согнул траву. У дерева кто-то стоял. От страха мальчик дернулся, поскользнулся на мокрой земле и упал, погружая руки в чьи-то внутренности. Перед ним лежала женщина с распаханным, от паха до горла телом. Чудом живая, она источала ужасную вонь и дикие, возбужденные стоны. «Да, глубже. Погрузись в меня полностью». Легкие содрогались от громких слов. От страха Пьер дернулся, поскользнулся на луже крови и с трудом удержал равновесие, в руку кто-то крепко вцепился. Его душила рвота, которую парень не смог сдержать. Зеленая от обилия желчи, она залила голову белого мужчины в деловом костюме, чья рука и помогла остаться Пьеру на месте. «Вы должны мне помочь», — жалобно начал он. «Видите ли, моя милая дама, та, что лежит, попросила разорвать ее членом». Так, Пьер сделал внимательный вид, потянувшись за ножом, голова быстро прояснялась. «Ну зачем, зачем она так?» Слезы текли по белоснежному лицу. «Знала же, что у меня маленький член. Пришлось импровизировать. Рядом лежал окровавленный скальпель. Знаете, я ведь сам хирург», – мужчина вскинул руку, демонстрируя длинные когти. «Но сегодняшняя операция, сами видите, пошла не по плану». Что в этой ситуации должен сделать добропорядочный хирург? Смириться, ведь за спиной у него целое кладбище пациентов. Пьер уже занес нож. Можно и так, но я, пожалуй, вскроюсь. Печально улыбнулся хирург. Он медленно провел когтем по шее, оголяя вначале мышцы, а после и кости. Кровь заструилась вниз, дополняя образ Франта красной манишкой. Одним ударом Пьер отсек тонкие пальцы и высвободился из мертвецкой хватки. Происходящее напоминало ему кровавый кошмар. В комнате больше никого не было. Он прислонился к стене, убрал огромный нож и выдохнул. Совсем недавно Пьер был маленьким, был в поле, но сейчас стоял в гостиничном номере, залитом кровью. Это был небоскреб, в который парень и стремился попасть. Вот только, откуда взялись эти провалы в памяти? «Как тебя зовут?» Парень едва не упал от головокружения. Нужно было выходить из этого чудовищного номера, пока он и сам не вскрыл себе горло. Буквально вывалившись в коридор, Пьер захлопнул дверь, услышав напоследок несколько предсмертных хрипов, все еще полных похоти. Темнота окружила его со всех сторон. Подобно загнанному зверю, Пьер начал резко осматриваться, размахивая мгновенно вытащенным ножом. Но он взрезал лишь плотный, удушливый воздух, отравленный ядом праздности. Во мраке длинного, как кишка, коридора, все, что ему удалось разглядеть, это глаза. Множество разноцветных глаз, устилавших пол и образующих кровавую тропинку прямо к лифту, чьи кнопки загадочно мерцали синим. Его кто-то вызвал. Пьер осторожно опустился на корточки и поднял с пола один из глаз, брезгливо охватывая его пальцами. Конфетти. Блестяшка упала на мягкий красный ковер, показавшийся парню кровью. Мерно гудел опускающийся лифт. Обычный темный коридор после праздника, здесь нечего бояться. Шаги гулко отозвались позади, как если бы кто-то шел вместе с ним. От движения зажглись две ближайшие лампы, вынуждая тень Пьера обгонять своего хозяина. Он без остановки шел, преодолевая куски темноты, после которых его тень снова бросалась в бега, пока Пьер, нервно оглядываясь, пытаясь выяснить реальность шагов за спиной, ему не казалось. За пару метров до лифта пришлось резко остановиться. Неизвестный преследователь сбился с шага и был услышан. Его легкая поступь прозвучала в тишине, как гром. Пьер бросился к лифту, а темнота последовала за ним. Стоило пасти механического монстра раскрыться, как прямо в нее прыгнула добыча, разделив квадрат света вместе с другим неудачником. На ребристом полу, на животе, лежал тучный человек, чья шея была вывернута в другую сторону. Открытый рот, вывалившийся язык, закатившиеся глаза. Он определенно был мертв. Пьер еще раз вгляделся в коридор. Свет из лифта, подобно факелу, разогнал мрак, но не намного, открывая лишь малую долю того, что скрывает от глаза кромешная тьма. Двери медленно закрылись. Лифт поехал куда-то вверх, заиграла расслабляющая мелодия, призванная заполнить пустоту в сознании пассажиров. Неожиданно Пьер вспомнил, кто он и куда должен ехать. Озарение это было столь ошеломляющим, что парень даже не заметил, как труп со свернутой шеей начал подниматься. «Ту-ру-ту, ту-ту», нелепо подпевал он, пока за спиной вырастала тучная фигура. «Ха, я вполне живой, но что за чертовщина здесь творится?» Он успел среагировать на удар, увернувшись в последний момент. Огромный кулак оставил на стене кабины вмятину. На него смотрели злобные, серые глаза, источающие кровь. Повернутый к нему спиной, человек казался нелепым, но если сломанная шея не мешала ему ненавидеть жизнь, то вряд ли помешает убить Пьера. «Ты найдешь здесь свою смерть, ртуть», — прорычала тварь. «Она лежит на страницах древней книги. Уходи, пока не поздно. Как ты говоришь через это тело?» Пьер немного отодвинулся, доставая свой огромный тесак, по ошибке именуемый ножом. «Какое тебе до этого дело?» — усмехнулась марионетка. «Лучше сообрази, что со мной спорить не с руки. А что ты сделаешь, если я откажусь?» Пьер был определенно быстрее, чем это нечто. «Я...» — от широкой улыбки треснули бледные губы. «Всего лишь предостерегу». Он неожиданно ударил головой по приборной панели, оставив на ней лоскут кожи со лба, липкий от холодного пота, выступающего на теле мертвеца. Следом был еще один удар, от которого захрустели кости черепа. Разбитое лицо с трудом отклеилось, украшая металл каплями крови и слюной. Кукловод вновь впечатал лицо в панель, окончательно ломая ее и превращая голову в невнятное месиво. Тело стояло еще секунд 20, после чего, прижимаясь носом к стене, рухнуло на пол, оставляя на чистом зеркале грязный черный след. Пьер задумчиво смотрел на себя в зеркале. Лифт застыл где-то между 16 и 17 этажами, где-то между прошлым и настоящим. Там, откуда невозможно было выбраться, не имея альпинистского снаряжения и железной выдержки. Слезая оттуда, Пьер, он забрался на самый верх старой силосной башни, туда, где не достают чудовищно сильные руки отца, лишь его крики. Я сказал, а ну-ка быстро слез. Продолжал надрываться Эрик, яростно бросив на землю шапочку, мужчина раздосадованно сплюнул и направился в небольшому выступу, явно собираясь залезть наверх вслед за непутевым сыном. И он полез. «Папа, не надо, Пьер сам спустится», – испуганно кричала маленькая рыжеволосая девочка. С высоты силосной башни сестра казалась Пьеру букашкой. Несмотря на всю любовь к этому жалкому насекомому, он порой засыпал, держа в голове мысль о том, с каким удовольствием будет ее давить. Сейчас же она просто раздражала мальчика своими выкриками, отвлекся его от созерцания закатного солнца, что медленно опускалось за горизонт в кровавом мареве. Странная, неведомая доселе тоска овладел юным мутантом. Пьер вспоминал о своей собаке, о их прежнем доме, о том, как тот горел, подожженный самим Пьером. Ему представилось, как наяву, бегающие вокруг люди, пытающиеся потушить пожар, казались мельтешащими тенями. Во все этом огненном хаосе выделялась непоколебимая фигура отца, что держал Ванду, на чьей руке раздулись пузыри из кожи. Слезы боли заливали детское лицо, пока Пьер с трудом сдерживал смех, катаясь по отходам в сточной канаве. Вот и сейчас забрался на башню он для того, чтобы наблюдать за тем, как огромный огненный шар медленно затухал, скрываясь в могильно-черной земле. Отец гремел листами жести и полусгнившими деревянными опорами, по которым подтягивался. Решительный взгляд не предвещал Пьеру ничего хорошего, как и ободранные в кровь руки, да вздутие вен, цепляющиеся за каждый выступ. «Я уже близко, Пьер», – прорычал Эрик, – «и лучше тебе сидеть спокойно». Пьер медленно отполз на другую сторону. Мужчина также медленно залез на полусгнившую крышу. «И почему ты вечно создаешь проблемы?» Эрик отряхнулся от ржавчины. «Зачем ты сюда забрался?» «Я хотел посмотреть на закат», — угрюмо ответил Пьер, «и никого не звал смотреть его со мной. Но я пришел, потому что ты мой сын, и ты подверг себя опасности». Эрик подошел к нему ближе, отчего крыша заскрипела. «А еще, кое-кто меня ослушался». Он схватил мальчишку за воротник футболки и немного встряхнул. Больше никакой башни и любования закатом с высоты. Кулак яростно сжался. «Теперь будешь смотреть на солнце с земли, как это делают все послушные мальчики». Пьер тогда ничего не сказал, словно зачарованных, не сводя глаз с рук отца. Почему он просто не взлетел, как делал это всегда, предпочитая ободранные локти, мальчик не мог сказать. Зато в сознании его закрепилась с тех пор мысль о том, что человек должен пожертвовать, чтобы достичь. И когда башня начала складываться, словно карточный домик, грозясь погрести под собой целую семью, Пьер понял, что должен действовать. Неожиданная сила, пробудившаяся в нем, вышла в виде импульса, отправившего мальчика вперед. Подобно сухим костям, дерево затрещало, обрушивая древнюю конструкцию из жести. Вот только Лэншеры уже были в другом месте. Преодолев скорость света, Пьер в одно мгновение побывал во всех измерениях разом, увидев свое рождение, свое взросление и свою смерть, чтобы потом с диким воплем врезаться в дерево, потеряв по дороге родных. Он лежал у черных корней могучего дуба и размышлял. Мысли его были далеки от утихшего грохота позади, оставаясь верны скоротечности бытия, во всех смыслах этого слова. И хотя Пьер не запомнил ничего из того, что видел, произошедшее произвело на него неизгладимое впечатление. А что если он просто чье-то видение? Что если дуб над ним не дерево, а самый настоящий Бог? Нет, Иисус был евреем, но никак не черным. Прямо над его головой какой-то накачанный негр имел чью-то голову. Не то чтобы Пьер был против накачанных негров, однако, когда такое происходит прямо над тобой, мнение может поменяться. Пока что парень ничего не предпринимал, пытаясь покинуть опасную зону и понять, как он здесь оказался. Оторванной голове не повезло, ибо неизвестный негр использовал глазницу не по назначению. По ногам у него текла кровь. Кусок позвоночника болтался из стороны в сторону. Пьер отполз немного и оглянулся. 16-й этаж. Что ж, осталось не так уж и много, но этот парень ему самую малость мешал, перегородив коридор своей огромной тушей. Возвращаться в лифт было плохой идеей, судя по открытым дверям, ведущим в шахту. Значит, он выбрался и смог забраться на несколько этажей. Но почему парень этого не помнил? Пока Пьер пытался решить насущные вопросы, акт некрофилии был близок к завершению. Со звериным рычанием, суетливый любовник насадил безучастную голову до самого лобка и задрожал, кончая. Через несколько секунд он вытащил из глазницы еще эрегированный член, весь пробитый пирсингом, вызывая у Пьера тошноту видом кровавой дыры, заполненной спермой. Он пошарил на поясе, но ножа не обнаружил. Плохо. Взглядом поискав столь нужный предмет, Пьер нашел его воткнутым в валяющийся неподалеку труп. Лицо его блестело от крови, ибо было лишено кожи. Без нее голова казалась такой крошечной, что Пьер невольно хихикнул, но это был нервный смешок. «Хочешь посмотреть?» Неожиданный вопрос застал парня врасплох. «Хочешь посмотреть?» — повторил чернокожий, пробегая пальцами по своему члену. «Второй раз предлагать не буду. На что мне смотреть?» Пьер встал и отряхнулся, готовый к любому повороту событий. «На меня?» — вампир подмигнул и смял голову в руке, словно это был лист бумаги. «На мои яички, вшитые грубыми нитками, рыболовные крючки глубоко пронзали кожу, оттягивая мошонку к паху. Во мраке плывущего коридора было не разглядеть лицо, но Пьеру показалось, что на нем расцвела улыбка. «Да, именно сюда и смотри», — негр отбросил кусок плоти подальше, продолжая водить рукой по члену. «Нравится тебе такой вид?» Пьер подошел ближе. «О, кто-то тоже захотел себе порцию йогурта прямо в мозг. Движения стали быстрее. Подходи сюда, маленький белый мальчик, сейчас я покажу тебе, на что способен настоящий муж». Удар разогнавшегося Пьера пробил черную грудь насквозь. Небольшой кулак показался из-за спины, красный от крови и покрытый осколками костей. Он расшевелился, заставляя ребра скрипеть. Пьер попытался вытащить из мертвеца свою руку, но все было тщетно, вампир еще не умер. «Ох, милашка, ты так глубоко проник, но совсем не туда». Негр наклонил к Пьеру свое тускло освещенное лицо. Свет заиграл на многочисленных кольцах и иглах, терзающих плоть. Треснутые губы выпустили наружу длинный раздвоенный язык, что начал изучать лицо Пьера от подбородка до глаз. Две пустотные дыры на месте носа, трепыхающиеся при каждом выдохе, неожиданно сузились, словно что-то учуяв. Очень зря. Резкий удар головой выбил передние зубы, отчего Пьер и сам пошатнулся. Он снова дернул рукой, в отчаянной попытке вырваться, и наконец-то спас ее из костяного плена. Пьер сделал несколько неловких шагов назад и привалился к стене, в ужасе глядя на изувеченную руку. Острые края истерзали его плоть, сделав подобным тем многим несчастным, что сейчас страдали в роскошных залах, коридорах и номерах. Парень окончательно стал частью этого кровавого пира, превратившись в гротескное подобие самого себя. «Какой ты резвый!» — в грубом голосе проскочил невнятный бубнеж. «Это кровь!» — точками двигалась вверх, выливаясь на подбородок, пачкая грудь. «Тебя следует показать новые грани удовольствия, иначе обретение гармонии невозможно». Вампир начал смеяться, отхаркивая на пол кровь. «Идите сюда, дети мои!» — кровь подзывала сильнее слов. «Идите и покажите!» Они вываливались из дверей, как зомби, лишенные разума, полные крови глаза, беспокойно метались в поисках движения. Абсолютно голые маленькие фигуры, они, так же, как и их хозяин, могли похвастаться шрамами и пирсингом, иногда совершенно неожиданным. В руках блестели иглы, бритвы, ножницы. Кровь капала на пол с белоснежно тонких рук, ухоженных и каких-то детских. Порванные и кое-как сшитые рты безмолвно кричали, погружая Пьера в тишину отчаяния. Одним движением он вытащил из трупа свой тесак и примерил в руке, скорее для остраски. Но сыновьям боли, в отличие от мутанта, был неведом страх. Бледные тени накинулись со всех сторон. Пьер завизжал, стоило длинной игле возиться ему в руку. Он отмахнулся от нападавшего, взрезая его грудь до костей и поднял ногу, предупреждая следующий удар. Бритвы были очень быстры. Жилет с рубашкой не могли спасти его от яростных порезов и точных уколов. Пьер отбивался как мог, отрубая тянущиеся руки, как бамбук. Слишком много бамбука. После очередного удара, располовинившего одну из тварей, Пьер понял, что не может вытащить тесак. Порядком затупившееся лезвие застряло в треснувших костях таза, словно зубило в челюсти несчастного пациента. Подобно стоматологу-дилетанту, Пьер попытался выдернуть свой инструмент, пока по окровавленному месиву из кишок своего брата к нему лезли другие. Он вовремя бросил эту затею. Маленького убийцу, прыгнувшего на него, он поймал и отправил назад в толпу, опрокидывая ее, как кегли. И выиграв немного времени у смерти, Пьер отступил, ощупывая свои бока. Под жесткой тканью поступал холодный черный металл. Уже не удивляясь тому, как он мог о них забыть, Пьер расстегнул жилетку и выхватил пистолеты. Они загрохотали, как пушки. Серебряные пули пробивали худые тела насквозь, оставляя в них чудовищные обожженные раны. Низшие падали и корчились на полу в приступах ужасной боли, цепляясь за то подобие жизни, что даровал их чернокожий господин. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Пьер снял свои пальцы со спусковых крючков. Все было кончено. Коридор был завален телами. Их безжизненные, выпученные глаза напоминали россыпь раздавленного винограда. Пьер убрал пистолет и подошел к своему тесаку, все еще торчащему из таза, словно меч из камня. Но Пьер не король Артур, а тесак нужен был не для благородных целей. Поэтому, окончательно разломав кость в несколько ударов, он достал орудие своего возмездия. «Что ты наделал?» Чернокожий с грохотом рухнул на колени, с таким звуком, наверное, падает вековая сосна. «Ты их убил, убил, убил, и тебя убью!» Клинок опустился вместе с выдохом, описав сверкающую дугу. Вытолкнутая фонтаном крови голова, с глухим стуком отскочила от потолка и врезалась в одну из немногих уцелевших ламп, с проводами вырывая ее из стены. Коридор окончательно погрузился во мрак. Пьер заскрежетал зубами. Недалеко раздался чудовищный крик. Он нащупал в кармане металлическую коробочку и достал ее, торопливо открывая. В ней, в виде инъекции, находилась некий раствор из крови вампира, который ударно повышал регенерацию. Своему ученику Блейд подарил эту коробочку, когда выпустил на первую охоту. От изначальных 5, в ней осталась всего одна инъекция, которой Пьер незамедлительно воспользовался. Больно. У него и так недавно нашлось несколько шишек, но, видимо, их было недостаточно для медленной смерти юного мутанта. «Давай же!» Все время подначивал их Пьер, мучительно ожидая, когда опухли начнут разрастаться. И хотя он надеялся не дожить до этого момента, жизнь могла повернуться самым неожиданным образом. Патрон больше не было. Оставшиеся магазины находились в куртке, которую Пьер благополучно потерял во время одного из приступов беспамятства. Значит, тесак. Он взмахнул им еще раз, частично очищая от крови, что казалось, сочилось из мертвого металла. Путь не окончен. Отмахиваясь от роя мошкары, непонятно как сюда попавшего, Пьер, переступая через тела, двинулся вперед, к лестнице. Ориентируясь на идеально ровную поверхность стены, он медленно ковылял, боясь поскользнуться на крови. Иногда в голове возникала предательская мысль о том, что надо обернуться, но Пьер боялся ничего не увидеть. Лишь всепоглощающая тьма, медленно овладевающая им, рука нащупала длинную ручку. Взгляд прищуренных глаз выцепил спасительную надпись, подсвеченную красным. Выход. Толкнуть дверь было легко, благо, она открывалась внутрь. Серая пожарная лестница, освещенная через каждый пролет, поднималась до самого верха, пробивая небеса. У ступеней сидел изящный человек. «А ты не так уж и плох, как мне казалось изначально», — он поправил глазную повязку, словно кто-то мог увидеть чудовищный провал. «Знаешь, а ведь он тренировал их, как прирожденных убийц, иногда, правда, забывая про свои отеческие функции, пользуясь несчастными детьми не по назначению. Впрочем, разве сейчас это имеет значение? Вот и я думаю, что нет. Он был полезен до самого конца. Жаль, что девочка немного нарушила мои планы, как и ты, но от тебя может быть польза. А да, я вижу внутри то, что нужно. Желание все уничтожить. Хочешь послушать?» «Нет», — припечатал Пьер. «Ладно, мое дело предложить». Загадочный человек неторопливо поднялся. «И раз уж ты такой быстрый, даже быстрее, чем мой маленький избранный, не забудь про книгу и дубину. Странно, но все почему-то считают, что обреченный на нищее существование вампир должен был ходить с мечом». «Что?» Пьер шагнул вперед и, к своему удивлению, прошел сквозь незнакомца. Тот лишь усмехнулся и поправил галстук. «Возможно, все получится даже быстрее, чем он предполагал». «Ах да, словно что-то забыв», — сказал одноглазый, не стесняясь просить помощи у друзей, и исчез, оставив кружиться в воздухе сонмы мясных мух. Неловким движением мальчик нанес второй удар, погружая нож в гниющую плоть. Он резал трусонюха, как большой семейный пирог, разве что, не облизывая пальцы, начинка могла вызвать аппетит только у личинок. Впрочем, их на этот праздник живота тоже пригласили. Они ползали по внутренностям, проедая в них ходы, в попытке повторить нью-йоркское метро. Скользкие твари выстилали всего трусонюха изнутри, как живой ковер, ненасытный, безжалостный. Руки погрузились внутрь с чавкающим звуком. Мертвое тело засасывало в себя, удерживая рыхлой тканью, как тисками. И все же Пьер продолжал искать. Он долго не решался на это, коря себя за смерть питомца, но любопытство было сильнее совести. Бедная собака умерла по вине Пьера, который украл у отца из кабинета некую флешку, видимо важную, раз он ее так прятал. В любом случае, трусонюх оказался достаточно глуп, чтобы съесть бесценный хранитель информации. Пришлось вызывать у него процесс дефекации, благо, таблетки у них были. И когда на ковре оказалась куча свежего дерьма, Пьера охватил ужас. Сколько он ни копался в нем, флешки не было. Потом оказалось поздно что-то предпринимать. Приговор отца звучал более чем однозначно: убить до завтра. И вот теперь Пьер здесь, под черными корнями могучего дуба, копается в кишках своей собаки, надеясь найти что-то, казалось бы, совсем незначительное. И все же он это найдет, спустя долгий час, наполненный смертью, чтобы направиться потом к ледяному ручью и отмыть там руки, пахнущие тленом. Сидя у камня и наблюдая за тем, как по рукам стекает вода, Пьер вдыхал аромат осенней свежести, заполонивший воздух. Ветер, казалось, летал подобно призраку, поднимаясь над полями, огибая столбы и редкие деревья. Лишь иногда он останавливался, замечая людей, созданий земли, не способных взлететь. Ему бы проявить немного сочувствия, но вместо этого ветер набрасывался, уничтожая дома, поднимая машины, разрывая людей на части. Это была злая стихия, которой Пьер порой завидовал. Ему тоже хотелось ощутить эту легкость разрушения, легкость бытия. Домой он возвращался торопливо, предчувствуя дождь, если не грозу. Чтобы, сидевшая на крыльце сестра не задавала вопросов, он зашел со стороны кухни, где повторно помыл нож и руки, на этот раз, с мылом. Остро наточенная металлическая полоса, с шелестом вошла в грубые деревянные ножны, висящие на крючке. Этим тесаком отец резал свиньям глотки. Пьер на цыпочках пробрался в просторную гостиную. Несколько древних шкафов с книгами, телевизор, один из первых цветных, и ободранный диван, чьи подушки безуспешно пыталась застирать Ванда. В доме было чисто лишь ее стараниями, на полках, но не в умах. Здесь же находилась лестница наверх и лестница вниз, опустошающий удушливый второй этаж и ужасающий прохладный подвал. Ему нужно было в подвал, в обитель тьмы, где отец вел свои записи и общался с друзьями. Раз за разом подслушивая их разговоры, Пьер пришел к выводу, что вряд ли друзьями могут называться люди, взрывающие дома. В любом случае, в подвал было не так-то просто попасть. Эрик запрещал детям спускаться туда, наивно полагая, что их сдержит обычный, хоть и кодовый, замок. Благо мальчик уже давно знал, какие цифры нужно вводить. 1939, еле слышно бормотал он, прокручивая колесики. Попытка снять замок, ничего, сменил. Билась в голове Пьера паническая мысль. Он быстро успокоился. Был еще один ход в подвал, тот, о котором не знал даже его отец. И это не убежище от ураганов, нет, совсем другое место. Сарай времен покорения великих равнин, настолько старый, что даже мышиные скелеты в нем обратились пылью. Несколько половиц в нем можно было легко снять и обнаружить лаз, ведущий вниз. Он был таким маленьким, что взрослый человек ни за что бы в него не пролез, однако Пьер вмещался более чем уверенно. Лаз этот вел не только в подвал, однако другие ответвления не пожалело время, превратив в братские могилы для разного рода живности. Зачем все это было нужно, время умалчивает, поэтому Пьер действовал без промедления. Опять решил залезть в подвал, опять используешь свои ведьминские штучки, Пьер оскалился. Лучше возвращайся к куклам, и ничего они не ведьминские, надулась девочка. Папа сказал, что благодаря своим силам, я спасу мир. Ага, мечтай, Пьер растерянно почесал затылок. И что я хотел сделать? Наверное, проникнуть в подвал через сарай. Ванда уже не обижалась. Но зачем? Папа ведь все равно уехал надолго. Именно поэтому, тяжело вздохнул мальчик, ты поможешь мне, откроешь замок, чтобы не лезть через ту развалюху. Не знаю, ты какой-то злой сегодня, вновь отвернулась она. К тому же, папа запретил туда ходить. Во-первых, он так не говорил, а просто повесил замок, а во-вторых, помощь мне, хороший шаг на пути к спасению мира. Пьер и сам был удивлен тому, как складно звучал. Ну, Ванда еще немного мялась. «Ладно, но тогда ты прекратишь называть меня ведьмой. Они страшные и едят детей, а я совсем не такая». «Ладно, договорились». Он по-деловому протянул руку. «Обещаешь?» Девочка недоверчиво смотрела на маленькую мозолистую ладонь. «Обещаю». Они пожали руки, скрепляя договор на долгие годы. «Ладно, тогда отойди и не мешай». Чувствуя себя важной, Ванда состроила гордое лицо. «Сейчас величайшая чародейка расколдует волшебную крепость». Направив на замок руки, девочка напряглась и сощурилась, словно это могло помочь. Видимо, помогло. Ладони засветились красным, и замок начал покрываться ржавчиной, пока весь не осыпался на пол. Рыжий мусор напомнил Пьеру о гнилых внутренностях, вызывая тошноту. «Что-то не так?» – взволновалась сестра. «Ты весь побледнел. Все нормально. Пошли». Пьер спокойно открыл дверь. «Зачем ты пришел в столь поздний час?» Отец невозмутимо стоял у окна, наблюдая за тем, как яростная стихия уничтожает дикие всходы. «Я пришел тебя убить». Молния осветила решительное детское лицо, наполовину прикрытое тесаком. «За что? Позволь спросить». Эрик кинул на сына взгляд, полный томительного ожидания. «Ты нас похитил». Пьер шагнул вперед. «Я вас спас», — мягко отозвался мужчина. «Мы не твои дети. Еще один шаг. Я воспитал вас, как своих. Шаг назад. Кто ты вообще такой? Почему ты сделал это?» Пьер взмахнул ножом, словно это укрепляло его слова. «Правительство выращивало вас в своей лаборатории, как морских свинок». Он наконец обернулся, до побеления сжав губы. «Еще в младенчестве вас пичкали таблетками, вызывающими мутации. Словно расходный материал, как какой-то мусор, вас хранили в контейнерах с дырками. И поверь, к биомусору, к которому, по жалкому мнению всех людей, принадлежит всякий мутант, применимо лишь уничтожение. Они собирались создать армию послушных мутантов, а вас, как прототипы, ждала бы участь генетического материала, но вначале, препарация на холодном столе. Зачем им это?» Неверящим шепотом спросил Пьер. «Чтобы сжечь мир дотла», Эрик подошел к полке и взял с нее какую-то папку. «Здесь планы нашего правительства по забросу таких групп в разные части света, для того, чтобы устраивать теракты и убивать мирных жителей. Возьми, ознакомься на досуге». Он стоял с протянутой рукой, как нищий, в надежде на подаяние. Эрик ждал, что Пьер отдаст ему свою душу. «Положи, я заберу потом». Пьер немного успокоился. «Почему тогда мы этого не помним? Я попросил Чарльза, своего старого друга, подправить вам воспоминания, чтобы вы могли расти без ужаса от осознания всех омерзительных экспериментов, что ставили ученые-крысы». Отец подошел ближе. «Охота на нас почти окончена. Как только можно будет выползти из этого убежища, ты сможешь познакомиться с Чарльзом. Он является главой учреждения для детей-мутантов, защищая их от мясников из Белого дома. И он нам поможет?» – недоверчиво спросил Пьер, подходя вплотную. «Конечно, он же мой друг», — кивнул Эрих. «Мы, бывало, ссорились, но на то и друзья, чтобы помогать друг другу. Ладно, иди-ка лучше сюда и обними своего старика». Эрик Леншер, 13 сентября 1932 года рождения, еврей. Пьер помнил его по высокому росту, почти 2 метра, по смешным ушам, квадратному подбородку и скошенной нижней челюсти. Большой нос казался ровным только на первый взгляд, излишняя горбинка выдавала давний перелом. Маленькие зеленые глаза, прикрытые густыми бровями, всегда смотрели на собеседника с превосходством, а нахмуренный лоб, весь покрытый морщинками, намекал собеседнику на разницу в интеллекте. Впрочем, щуплым он никогда не выглядел, предпочитая сидячему образу жизни, свежий воздух и физический труд. Эрик Леншер, 13 сентября 1932 года рождения, всегда выглядел лет на 40, и совсем не важно, какой он был национальности, ведь Пьер любил своего отца просто потому, что тот есть в его жизни. Вот только человек, стоящий сейчас перед ним, не являлся Эриком Леншером. Никчемные, крысиные черты лица демаскировали его, показывая истинную сущность обыкновенного подлеца. Одним движением Пьер вспорол ему живот. От неожиданности лже-Эрик покачнулся и упал на спину. Он засучил ногами и начал беспорядочно скрести ногтями по животу, видимо, пытаясь задержать падающие кишки. Пьер отбросил тесак и взгромоздился на упавшего колосса. Это был Фрост. Да и комната вдруг превратилась в одну из спален пентхауса. Пьер схватил обеими ладонями лицо вампира и направил большие пальцы в сторону глаз. «Где книга?» Пьер начал слегка давить на левый глаз. «Какая нахуй книга?» В этом недоуменном возглас было столько боли, что охотник немного отодвинулся. «Кто ты такой?» «Мне нужна книга Рэба», Пьер надавил сильнее. «Она или твой глаз?» Фрост не успел ничего ответить, как палец его мучителя глубоко погрузился в глазницу, вызывая ручей крови. «О, как он кричал, этот ублюдок!» Пьер мог бесконечно слушать эхо, в котором собрались страх, отчаяние и боль. К тому же, теперь парень знал, что выдавить человеку глаз не составляет труда. «Книга», — напомнил Пьер, — «в левой тумбочке», — взвыл Фрост. «Прекрати, умоляю». Приподняв голову, Пьер очень сильно ударил ее об пол, так, что плитка пошла трещинами. Можно было вставать. Оставив ноющего от боли вампира на полу, Пьер прошелся по комнате, осматривая ее. Кроме катастрофической дозы на кровати и наполовину заполненного шприца, он ничего не обнаружил. Остались только тумбочки, пистолет и книга. Проверив обойму, Пьер удивленно цокнул. Серебряные. Книга же, несмотря на свое содержание, выглядела вполне обычной, только очень старой. Старательно выцарапанная надпись «Книга Рэба» была лишена половины букв ввиду своей древности. Парень не знал языка, но название было очевидно. Сложив 2 и 2, Пьер пришел к единственному верному выводу. «Ты пытался совершить самоубийство», он дослал патрон. «ДХ», единственный глаз вампира плакал. «Тогда сегодня твой день, скажи мне, где дубина?» В большом зале, над стойкой с оружием, выдох был мученическим, регенерация не позволила бы ему быстро умереть. «Пожалуйста», выстрел в сердце, затем в голову, закрепляющий. Гильзы звонко упали на пол. «Впрочем, если подумать, сегодня не самый твой удачный день», Пьер вытащил из кобуры пустой пистолет и вложил на его место новый, разумеется, поставив на предохранитель. «Мой, в общем-то, тоже». Немного порыскав в гардеробной, Пьер добыл себе модный рюкзак, в который положил книгу, пальто и новую рубашку, немного тесноватую в плечах. Это все равно было лучше порванной одежды. И тогда Пьер прошел в большой зал, чтобы найти некую дубину. Да уж, назвать ее по-другому было трудно. Среди настенной пирамиды из сабель и палашей, она выделялась, являясь несравненно звездой. Грубая, белоснежного цвета дубина, по бокам утыканная из сине-черными осколками обсидиана. Падающий свет не играл на них, осколки, казалось, его поглощали. Это оружие, несомненно, с огромной историей, было по длине больше самого Пьера и вряд ли могло служить рукам простого человека. Однако, не попытаться было бы равносильным спасению, чего Пьер страстно не желал. Ему хотелось продолжения истории, хотелось посмотреть, винтиком какого механизма он все это время являлся. Случайности не случайны, и раз одноглазый навел его на это чудо оружейной мысли, значит, так распорядилась судьба. Он аккуратно снял, оказавшуюся удивительно легкой, дубину и резко обернулся, когда когтистые лапы застучали по плитке. «Опоздавшие. Похоже, меня немного опередили», Питер стоял напротив Пьера, уперев свои чудовищные руки в бока. «Как тебе иллюзия моей напарницы? Коридоры просто залиты кровью». Пьеру показалось, что монстр этим опечален, впрочем, неважно, его появление ничего не изменило. Запасной выход им не перекрыть. «Слушай, я знаю, что ты здесь за информацией», он тяжело вздохнул. «Я тоже, поэтому предлагаю тебе договориться мирно. Ты хочешь узнать, как меня убить? Я хочу узнать, что я, верно, верно», кивнул Пьер, отходя к панорамным окнам. «Верно, а Фрост?» Питер вытянул шею, заглядывая в открытую спальню. «Понятно. Кэрри, будь добра, проверь. Я что, слуга?» Недовольно спросил кто-то за спиной вампира. «Нет, да это не приказ, а просьба, можешь не помогать», меланхолично ответил Питер. «Ладно». Явно недовольная Кэрри, чья маленькая фигурка вырулила из-за своего напарника, пошла в сторону спальни. «Кстати, парень, ты так и не сказал, как тебе иллюзия. За то, что я видел, тебе бы стоит отрезать руки, если ими ты плела свои чары», Пьер наклонил голову. Девушка казалась ему смутно знакомой. «Мы раньше не виделись, значит, иллюзия удалась, ну а раньше мы вряд ли виделись», она склонилась над трупом. «Я могла бы оживить его, но парень с дубиной перестарался, без мозгов этот торчок нам ничего не расскажет». Пьер, Питер сделал шаг вперед, а его собеседник подошел к окну еще ближе. «Послушай, хватит смерти и мести, скажи мне, чего ты хочешь? Если это моя смерть, то придется тебе немного подождать, но любую другую просьбу я постараюсь исполнить, Только позволь мне прикоснуться к этому фонтану жизни. Дай мне узнать, зачем я прибыл в этот мир. Нет, осколки стекла посыпались вниз. Я успокоюсь, только когда пойму, что все кончено. Когда издам последний вздох. Когда звезды на небе погаснут. Когда ты будешь повержен. Ты не сможешь прочитать книгу. Она написана шифром столь древним, что пустыни тогда были цветущими садами, а место гор занимали моря. Питер взмахнул лапами и приблизился еще, заставляя Пьера встать на самом краю. «Мы можем друг другу помочь, как же ты не поймешь?» Снег бурной рекой вливался в пентхаус вместе с ветром. Одну из штор сорвало и сейчас несло куда-то в небо. Белые ленты уходящей жизни. «Может, я просто свяжу его заклинанием?» — спокойно предложила Кэрри. «Нет», — Питер уронил голову. «Это не понадобится, мы с ним разберемся по-мужски». Потом Пьер прыгнул в черную пропасть. Сложно описать это чувство полета, особенно в такую погоду, совершенно нелетную. Пьер вроде как и падал, но при этом воздушные потоки крутили его в воздухе, как тряпичную куклу. Он быстро увидел огни внизу, там стояли бронемашины и танки с прожекторами. Видимо, произошедшее не осталось без внимания и сюда прислали нужных людей. Впрочем, данное обстоятельство не могло расстроить Пьера, который наконец-то смог коснуться стекла, показавшего жидким под ногами. Бежать можно не только по асфальту. Несмотря на зрелище, достойное Оскара, Пьера восхитили застывшие в воздухе снежинки. Он старался не замедляться, оббегая здание по кругу, чтобы потом можно было перейти на горизонтальную поверхность. Стоило ему мягко приземлиться на мостовую, как небоскреб взорвался стеклом. Какой-то несчастный солдат, стоящий в окружении, был убит неловким Пьером, во время бега оттолкнувшим его дубиной. Грудь, затянутую в бронежилет, разорвала от случайного удара. Кровь на снегу выглядела странно. Что-то гротескное было в том, как кристаллы воды впитывали кровь, становясь похожими на морские губки. Но охотиться на снег, называя его вампиром, по вполне обоснованным причинам, было бы странно. Снег этот был чистым, только когда выпадал. Несколько минут в этом злосчастном городе превращали его в грязное месиво под ногами, не менее грязных людей. И если происхождение человеческой грязи можно было объяснить довольно просто, то вот к вампирской у Пьера оказалось немало вопросов. Сегодня он найдет на них ответы. Все началось в месте, которое сейчас называется Мексикой. Жестокий бог Ицли в очередной раз пребывал в праздном расположении духа, радуясь обильным жертвоприношениям. Огромными клыками он рвал несчастные души, поданные ему на обед, и пил их суть, не в силах напиться. Все кончилось за одно десятилетие. Последователи были свалены в броскую могилу, алтари осквернены, а храмы разрушены. Не было больше кровавых пиршеств, как и не было сил. Пребывая в пустоте и отчаянии, Ицли сделал то, на что не решился бы ни один бог, он воплотился. Теперь он был чем-то большим, нежели человек, и чем-то гораздо более меньшим, нежели бог. Огромная фигура с кожистыми крыльями, маленькой парой дополнительных рук, неистовой злобой и клыками, что осушали человека за пару секунд. Ицли знал лишь один способ восстановить свои силы – это пить человеческую кровь. Разумеется, в первые же дни своего плана ужасное чудовище столкнулись с рядом проблем, которые заключались в полномасштабном преследовании существа из леса. Жрецы искали его с помощью магии, а охотники загоняли, кидая копья на сотни метров. Их броски направляли, наверное, сами боги.